Володаров сел на кровать и шумно выдохнул, выдав звук, похожий на тот, каким кучер останавливает лошадь. «Хорошо поспал. Ничего не скажешь». Он посмотрел на руку. Следов от укуса почти не осталось, зато небольшой ожог на мизинце неприятно ныл, да и ссадина на подбородке чесалась. Это лишний раз доказывало, что вчерашняя история с говорящими котами имела место быть. Может, все происходило не совсем так, как он себе это помнил. Может, хриплый кошачий голос был всего лишь побочным эффектом удара головой о пол, но печка в его отсутствии была растоплена, это точно. Володаров слез с кровати, подошел к шкафу и только тогда вспомнил, что уснул в одежде. Четырхнувшись, он скинул с себя мятую рубашку, мысленно продумывая наперед сложности стирки в доме без ванной. Затем снял с вешалки запасную и переоделся. «Палыч!» — послышался голос молчана из кухни. «Ты живой?» После насмешки сельского головы по поводу размеренности жизни в провинции Володаров не ждал гостей так рано. Продолжая застегивать на ходу рубашку, он вышел из спальни, прошел сквозь гостиную и, оказавшись на кухне, ответил: «Живой, а что?» «Да ничего». Молчан окинул взглядом помятого участкового. «Я пораньше сегодня проснулся, чтобы не пропустить, как ты в Пуаро играешься. А у тебя все двери нараспашку. Случилось чего?» Володаров прошел мимо Молчана, вышел в тамбур и выглянул на улицу. Никаких признаков черного кота. Странно. Он захлопнул входную дверь и вернулся на кухню. «Я вроде все закрывал». «Ты это, поосторожней с такими делами». Молчан увидел лежавший на противне недоеденный пирожок и незамедлительно отправил его в рот. «У тебя пистолет дома. Может и плохое случится. Люди у нас, конечно, добрые, но не без греха». Он на секунду замолчал, старательно пережевывая пирожок и таращась на Гену, а затем спросил: «Ты вчера подрался с кем-то, что ли?» «А, это...» — Володаров дотронулся до ссадины на подбородке. «Нет, об кота стукнулся и упал. Черный такой, здоровенный. Он в доме сидел, когда мы пришли, помните?» «Помню, конечно», — улыбнулся Молчан. «Он тебе тут подарков много оставил?» Володаров вздрогнул, решив, что Валера знает абсолютно все, что случилось вчера вечером, и таким нехитрым образом просто издевается над ним. Но после понял, речь шла совсем о других подарках. «Да, немало», — ответил он, затем показал на противень. «Все там». Молчан поперхнулся и выплюнул кусок пирожка прямо на пол. «Ты что, дурак?» Володаров рассмеялся. «Успокойтесь, не было никаких подарков. Кот очень порядочный оказался, хоть и немного грубиян. Вы его, кстати, по пути не видели?» «Да хрен его знает!» Молчан подобрал с пола недоеденный кусок и бросил его в ведро под умывальником. «Может, видел, а может и нет. Я котов этих уже и не считаю. Народ, когда из села уезжать начал, так не все могли с собой животину забрать. Кто собаку оставил, кто кота. А те, кто остался, бросить их тоже не могут. Жалко. Подкармливают понемногу кто чем есть. Так эта зараза вся друг друга пере это самое...» Он сжал кулак и похлопал по нему ладошкой. «Расплодились, в общем. Хоть отстреливай». «Странно», — хмыкнул Володаров. «Я и не замечал». «Это потому, что мы на самом краю живем. Тут жрать нечего. Они все поближе к центру ошиваются. У Любки за магазином или к бабке Зине прут. Они их подкармливают по доброте душевной. Так ты признаешься, с кем вчера вечером дрался?» «Да не дрался я. Говорю же, об кота споткнулся и упал, вот и ссадина». «Ага, как же», — протянул недоверчиво Молчан. «А потом этот кот тебя пнул разок напоследок, чтобы неповадно было». «В каком смысле?» — переспросил Володаров. «Синяк у тебя на шее вон какой. Таких от котов не бывает. Это я тебе как ветеринар говорю». Ничего не понимая, Гена ушел в ванную комнату и взглянул на себя в зеркало, висевшее над умывальником. Молчан не соврал. Справа на шее расплывался большой пурпурный синяк. Володаров отодвинул воротник рубашки в сторону, чтобы получше